Он почувствовал такой сильный прилив нежности, что у него перехватило горло. Ему казалось, будто он и публика составляют одно целое, будто они связаны каким-то чудесным волшебным шнурком. На мгновение он подумал о матери, подумал с надеждой, что оттуда, где она сейчас, ей виден его триумф. Музыка смолкла. Тоби начал номер. «Добрый вечер, счастливчики! Меня зовут Тоби Тембл. Как вас зовут, я думаю, вы знаете». Молчание. Он продолжал. «Вы слышали про нового главаря мафии в Чикаго? Он со странностями. Теперь поцелуй смерти будет включать обед и танцы». Никто не засмеялся. Они смотрели на него холодно, враждебно, и Тоби почувствовал, как страх запустил когти в его внутренности. Его тело вдруг покрылось потом. Чудесная связь с публикой исчезла. Он пошел на пролом. «У меня только что кончился ангажемент в одном театре в Мэне. Это такая лесная глухомань, что директором театра там работал медведь». Молчание. Они ненавидели его. «Но мне не сказали, что здесь будет сборище глухонемых. Я чувствую себя как ответственный за развлекательную программу на «Титанике». У вас здесь, как в том случае, поднимаешься по трапу на борт и видишь, что корабля-то нет». Они начали шикать. Через 2 минуты после начала номера хозяин бешено замахал музыкантам, и те громко заиграли, заглушив голос Тоби. Он стоял, широко улыбаясь, и слезы жгли ему глаза. Ему хотелось дико заорать на них. Миссис Чински разбудил крик, пронзительный, жуткий, в ночной тишине. И только когда женщина окончательно проснулась, она поняла, что кричит малышка. Она бросилась в другую комнату, где находилась детская. Жозефина перекатывалась сбоку на бок с посиневшим от судорог личиком. В больнице врач сделал малышке внутривенную инъекцию транквилизатора, и она спокойно уснула. Доктор Уилсон, с помощью которого Жозефина появилась на свет, тщательно обследовал ее и не нашел никаких отклонений. Но ему было не по себе. Он никак не мог забыть часы на стене операционной. Водевиль процветал в Америке с 1881 по 1932 год, когда закрылся театр «Палас». Водевиль служил тренировочным полигоном для всех честолюбивых молодых комиков. Это была арена, где они оттачивали свое остроумие в схватках с враждебно настроенной, язвительной публикой. Однако те из комиков, кто выходил победителем из этих схваток, двигались дальше по пути к славе и богатству. Эдди Кантер и Филдс, Джолсон и Бенни, Эбботт и Костелло, Джессел и Бернс, братья Маркс и десятки других. Водевиль был кормушкой, постоянным источником дохода. Но когда он вышел из моды, к комикам пришлось обратиться к другим сферам деятельности. Наиболее популярных из них пригласили участвовать в радиоревью и вести собственные программы. Кроме того, они выступали в известных ночных клубах по всей стране. В совсем иной ситуации оказались молодые, стремящиеся пробиться комики вроде Тоби. Они тоже работали в ночных клубах, но это был совершенно другой мир. Он назывался «Клозетным турне», которое проходило в грязных кабаках по всей стране, где собиралась неопрятная публика, которая дула пиво, громко рыгала на представлениях стриптиза и проваливала комиков ради спортивного интереса. Артистическими уборными служили зловонные туалеты, где пахло остатками пищи, пролитой выпивкой, мочой и дешевыми духами. Гонорар варьировался от несъедобного обеда до 5, 10, а иногда и $15 за вечер, в зависимости от реакции публики. Тоби Темпл выступал во всех подобных заведениях, и они стали его школой. Города были разными, но заведения одни и те же, и воняло в них одинаково, и враждебность публики была неизменной. Если им не нравился артист, они швыряли в него бутылки из-под пива, всячески донимали его на протяжении всего выступления и свистом сгоняли со сцены. Это была суровая школа, но это была и полезная школа, потому что она научила Тоби всем уловкам выживания. Он наловчился обращаться с подвыпившими туристами и трезвыми хулиганами и никогда не путать их между собой. определять потенциального дебошира и успокаивать его, попросив позволения отхлебнуть от его выпивки или воспользоваться его салфеткой, чтобы вытереть лоб. Острый язык Тоби давал ему возможность получать работу в местах с такими названиями, как озеро Киамеша, Шаванга Лодж и Эйвен. Он выступал в Уайлдвуде, Нью-Джерси, сынах Италии и лосиной усадьбе. И все время учился. Номер Тоби состоял из пародий на популярные песни, подражаний Кларку Гэблу, Кэрри Гранту, Хамфри Богарту и Джеймсу Кэгни, и материала, украденного у комиков с громкими именами, которые могли позволить себе пользоваться услугами высокооплачиваемых писателей. Все начинающие комики крали материал для своих номеров, да еще и хвастались этим. «Я делаю Джерри Лестера», — заявлял молодой артист, имея в виду, что использует его материал. «И смотрюсь вдвое лучше, чем он. Я работаю Мильтона Берля. Видели бы вы моего Реда Скелтона. Так как материал давал ключ к успеху, они крали лишь у самых лучших». Тоби готов был пробовать что угодно. Например, он устремлял на безразличные жесткие лица публики мечтательный взгляд своих синих глаз и спрашивал: «Вы когда-нибудь видели, как писает эскимос?» Затем подносил руки к ширинке, и оттуда сыпались кубики льда. Или Тоби надевал тюрбан и заворачивался в простыню. «Абдул, заклинатель змей!» — нараспев произносил он, и начинал играть на флейте, а из плетеной корзинки выползала кобра, двигаясь в такт музыки и повинуясь проволочкам, за которые тянул Тоби. Телом змеи была груша с принцовки, а головой ее наконечник. Среди публики всегда находился кто-то, кому это казалось смешным. У него были десятки номеров. Ему приходилось быстро переключаться с одного на другой, пока в него не начинали лететь бутылки. И где бы он ни работал, во время его выступления всегда слышался звук, спускаемый в туалете воды. Тоби путешествовал по стране на автобусах. Приехав в очередной город, он обычно устраивался в самом дешевом отеле или в пансионе и начинал свой экскурс по ночным клубам и барам. Он укреплял картонными стельками подошвы своих ботинок и белил воротнички рубашек мелом, чтобы сэкономить на стирке. Все города казались невыносимо скучными, кормили там всегда плохо, но больше всего он страдал от одиночества. Время от времени он писал отцу, но делал это скорее из чувства долга, а не от того, что любил его. Тоби отчаянно нуждался в ком-нибудь, с кем он мог бы поговорить, поделиться мечтой, кто мог бы понять его. Он наблюдал, как добившиеся успеха эстрадные артисты выходят из известных клубов со своей свитой с шикарными девочками и отъезжают в сверкающих лимузинах. Тоби завидовал им. Когда-нибудь. Но хуже всего ему было в те моменты, когда он терпел фиаско, когда его освистывали посреди номера и выбрасывали вон. В эти мгновения Тоби ненавидел сидящих в зале людей, готов был убить их. Дело было не только в том, что он потерпел неудачу, а в том, что он потерпел неудачу на самом дне. Ниже ему падать было некуда. Он уже был там. Он забивался в свою гостиничную комнату, плакал, умолял Бога оставить его в покое, лишить его желания выходить перед публикой и развлекать ее. «Боже», — молил он, — «сделай так, чтобы мне захотелось стать продавцом в обувном магазине или мясником. Все, что угодно, лишь бы не это». Его мать ошиблась. Он не был Божьим избранником. Ему никогда не стать знаменитым. Завтра он найдет себе какое-нибудь другое занятие. Будет работать в конторе с 9 до 5 и жить как нормальный человек. А на следующий вечер Тоби вновь был на сцене, подражал, сыпал остротами, пытаясь завоевать расположение зрителей, не дать им озлобиться и наброситься на него. Он улыбался им своей простодушной улыбкой и говорил: «Этот человек очень любил свою утку и как-то раз взял ее с собой в кино». Кассирша возмутилась: «С уткой сюда нельзя». Тогда он зашел за угол, запихнул утку спереди в брюки, купил билет и прошел в зал. утка начала беспокойно возиться, и человек расстегнул ширинку, чтобы птица могла высунуть голову. Ну, а рядом с ним сидела дама с мужем. Вдруг она поворачивается к мужу и говорит: «Ральф, этот тип рядом со мной выложил наружу свой пенис». А Ральф ей: «Он что, пристает к тебе?» Она: «Нет». «Ну и прекрасно. Тогда не обращай внимания и смотри фильм». Через несколько минут жена снова толкает мужа в бок. «Ральф, его пенис?» Муж: «Я же сказал тебе, не обращай внимания». Жена: «Не могу. Он клюет мою воздушную кукурузу». У Тоби были разовые выступления в клубе 365 в Сан-Франциско, в вешалке Руди в Нью-Йорке и в заведении Кинвало в Толедо. Он выступал на съездах водопроводчиков и на банкетах игроков в кегле и учился. Он давал и 4, и 5 представлений в день в небольших театрах, называвшихся «Гемма» или «Одеон», «Эмпайр» или «Стар». И учился. Одна из истин, усвоенных в конце концов Тоби Темплом, состояла в том, что он мог провести весь остаток жизни на кругах клозетного турне, оставаясь безвестным, непризнанным. Но тут произошло событие, которое временно отодвинуло эту проблему на второй план. Холодным воскресным днем, в начале декабря 41 года, Тоби участвовал в эстрадных представлениях в театре Дьюи на 14-й улице в Нью-Йорке. Давалось 5 представлений в день. В программе каждого стояло 8 номеров, и часть выполняемой Тоби работы заключалась в том, чтобы их объявлять. Первое представление прошло хорошо. Во время второго, когда Тоби объявил номер семьи японских акробатов «Летающие Каназава», публика начала их освистывать. Тоби отступил за кулисы. «Что за черт? Какая муха их укусила?» — удивился он. «Господи, ты разве не слышал? Несколько часов назад япошки напали на Перл-Харбор», — объяснил ему режиссер. «Ну и что?» — возмутился Тоби. «Вы посмотрите на этих парней, они здорово работают». Во время следующего представления перед номером японцев Тоби вышел на сцену и объявил: «Дамы и господа, мне доставляет большое удовольствие представить вам только что прибывших после триумфальных выступлений в Маниле летающих филиппинцев». Едва увидев на сцене японскую труппу, публика принялась шикать. Дальше Тоби последовательно превращал их в веселых гавайцев, монгольских мастеров и, наконец, в эскимосских летунов. Но спасти их так и не смог. Как, впрочем, и себя самого. Когда вечером этого дня он позвонил отцу, то узнал, что дома его ждет письмо. Оно начиналось словом «Привет» и было подписано президентом. 6 недель спустя Тоби принял присягу в рядах армии Соединенных Штатов. В день присяги в голове у него так стучало, что он едва был в состоянии произнести слова клятвы. Маленькая Жозефина страдала частыми головными болями. Когда они начинались, ей казалось, будто две огромные ладони давят ей на виски. Она старалась не плакать, чтобы не расстраивать маму. Миссис Чински очень пристрастилась к религии. В глубине души она всегда считала, что каким-то образом она сама и ее малышка послужили причиной смерти мужа. Как-то раз она забрела на собрание религиозной секты, где священник громовым голосом вещал: «Вы все погрязли в грехе и пороке. Господь, который держит вас над бездной ада, словно гадкое насекомое над огнем, питает к вам отвращение. Вы все висите на тонкой ниточке. Вы прокляты все до одного, и пламя его гнева сожжет вас, если не раскаетесь». Миссис Чински сразу же почувствовала себя лучше, ибо поняла, что слышит слово Господне. «Это нам наказание от Бога за то, что мы убили твоего отца», — часто говорила Жозефине мать. И хотя девочка была слишком мала, чтобы понимать значение этих слов, она все же усвоила, что сделала что-то дурное. Ей хотелось узнать, что это было, потому что тогда она могла бы попросить у мамы прощения. Война показалась Тоби Темплу кошмарным сном. В армии он стал никем, просто порядковым номером, одетым в военную форму, как миллионы других безликих, безымянных, безвестных. Его направили в лагерь начальной подготовки в Джорджии, а потом перебросили в Англию, где его часть должна была дислоцироваться в одном из лагерей в Суссексе. Тоби сказал сержанту, что ему хотелось бы поговорить с генералом, но добрался он только до капитана. Его звали Сэм Уинтерс, это был смуглолицый молодой человек, чуть старше 30, с умными глазами. «Так в чем проблема, рядовой?» «Вот какое дело, капитан», — начал Тоби. «Я эстрадный артист, работаю в шоу-бизнесе. Этим я и занимался до армии». Капитан Уинтерс улыбнулся его серьезности. «А что именно вы делаете?» — спросил он. «Всего понемножку», — ответил Тоби. «Я пародирую, подражаю и...» Он увидел выражение глаз капитана и неловко закончил. «Ну и всякое такое». «Где же вы работали?» Тоби начал было рассказывать, потом остановился. «Бесполезно. Ведь на капитана произвели бы впечатление только такие места, как Нью-Йорк и Голливуд». «Да нигде из тех мест, о которых вы могли бы слышать», — ответил Тоби. Он подумал, что даром теряет время. Капитан Уинтерс сказал: «Это не от меня зависит, но я посмотрю, что можно сделать». «Да, конечно. Большое спасибо, капитан». Тоби отдал честь и вышел. Сэм Уинтерс сидел за своим письменным столом и думал о Тоби еще долго после того, как тот ушел. Сэм поступил на военную службу, потому что считал, что в этой войне надо сражаться и обязательно победить. В то же время он ненавидел ее за то, что она делала с ребятами вроде Тоби Темпла. Но если у парня действительно талант, то он рано или поздно все равно проявится, потому что талант — это как нежный цветок, растущий под скальной породой. В конечном счете ничто не может помешать ему пробиться на поверхность и расцвести. Сэм Уинтерс ушел с прекрасной работы кинопродюсера в Голливуде, чтобы пойти в армию. Он поставил несколько имевших успех картин для студии Pan Pacific и видел десятки подающих надежды молодых людей, подобных Тоби Темплу, которые приходили и уходили. Они, по меньшей мере, заслуживают того, чтобы дать им шанс. В этот день, ближе к вечеру, он поговорил о Тоби с полковником Бичем. «Я думаю, надо, чтобы его прослушали в специальном обслуживании», — сказал капитан Уинтерс. «У меня такое чувство, что он может понравиться. Видит Бог, нашим парням скоро станет не лишним даже самое незначительное развлечение». Полковник пристально посмотрел на капитана Уинтерса снизу вверх и невозмутимо произнес: «Хорошо, капитан, пришлите мне докладную записку по этому вопросу». Он смотрел вслед уходящему капитану. Бич был профессиональным военным, выпускником Уэст-Пойнта и сыном выпускника Уэст-Пойнта. Полковник с презрением относился ко всем штатским, а капитан Уинтерс был с его точки зрения штатским. Тот факт, что человек носит военную форму с капитанскими нашивками, еще не делает из него солдата. Когда полковник Бич получил докладную записку капитана Уинтерса о Тоби Темпле, он лишь взглянул на нее и затем решительно черкнул наискось в просьбе отказать и поставил свои инициалы. Теперь он был удовлетворен. Чего Тоби особенно не хватало, так это аудитории. Ему надо было оттачивать свое умение. Он рассказывал анекдоты, показывал пародии и подражание при каждом удобном случае. В качестве аудитории ему одинаково годились и двое рядовых, несущие вместе с ним караульную службу где-нибудь в безлюдном поле, и целый автобус солдат по пути в город, и мойщик посуды на кухне. Тоби необходимо было рассмешить их, заслужить их аплодисменты. Однажды капитан Сэм Уинтерс наблюдал, как Тоби демонстрировал один из своих номеров в зале отдыха. Уинтерс подошел к нему потом и сказал: «Жаль, с вашим переводом ничего не вышло, Темпл. Я думаю, у вас есть талант. Когда война закончится, если будете в Голливуде, разыщите меня». Усмехнулся и добавил: «Разумеется, если я все еще буду там работать». На следующей неделе батальон Тоби отправился на фронт. В последующие годы, когда Тоби думал о войне, ему вспоминались отнюдь не сражения. В Сен-Ло он имел грандиозный успех, имитируя пение Бинга Кросби под пластинку с его записью. В Ахене он пробрался в госпиталь и 2 часа рассказывал раненым анекдоты, пока его не вытурили медсестры. Он с удовольствием вспоминал, как один солдат так смеялся, что у него разошлись все швы. А в Меце он с треском провалился, хотя чувствовал, что причина была не в нем. Просто публика нервничала из-за летавших над головой нацистских самолетов. Участие Тоби в боях было чисто случайным. Он получил благодарность за храбрость при взятии немецкого командного пункта. В сущности, Тоби не имел ни малейшего представления о том, что происходило. Он работал под Джона Уэйна и так увлекся, что все закончилось прежде, чем он успел испугаться. Для Тоби единственным действительно важным делом было играть для публики. В Шербурге он с парой друзей отправился в бордель, и пока те были наверху, он в гостиной устроил представление для мадам и двух ее девиц. Когда он закончил свой номер, мадам предложила ему подняться наверх и развлечься за счет заведения. Такой была для Тоби война. Как оказалось, не такой уж страшной. И время летело быстро. Когда война закончилась, шел 1945 год, и Тоби было почти 25 лет. Внешне он не постарел ни на один день. У него было все то же милое лицо с неотразимыми синими глазами и та же беспомощно наивная манера держаться. Вокруг только разговоров было, что о возвращении домой. Одного ждала в Канзас-Сити невеста, другого мать с отцом в Бионне, третьего свое дело в Сент-Луисе. Тоби не ждал никто. Он решил ехать в Голливуд. Богу пора было исполнить обещанное. «Знаете ли вы Бога? Видели ли вы лик Иисуса? Я видел его, братья и сестры, и я слышал голос его, но он говорит лишь с теми, кто преклоняет перед ним колени и кается в грехах своих. Господь отворачивается от упорствующих. Тетива гнева Божьего натянута, и пылающая стрела его праведной ярости нацелена в ваши порочные сердца. И в любую минуту он спустит тетиву, и стрела его возмездия поразит ваши сердца. Обратитесь к нему теперь, пока еще не слишком поздно». Полными ужаса глазами Жозефина смотрела на потолок палатки, ожидая увидеть летящую в нее огненную стрелу. Она ухватилась за материнскую руку, но мать даже не заметила этого. Лицо ее пылало, глаза сверкали религиозным пылом. «Восхвалим Иисуса!» — взревела паства. Молитвенные собрания происходили в огромной палатке на окраине Одессы, и миссис Чински каждый раз брала туда с собой Жозефину. Трибуной проповеднику служил деревянный помост, поднятый на 6 футов над землей. Непосредственно перед помостом располагалась загородка, куда помещали грешников для покаяния и обращения. Дальше за загородкой шли бесконечные ряды жестких деревянных скамей до отказа заполненных поющими, неистовствующими искателями спасения, которых угрозы адского огня и вечных мук повергали в благоговейный ужас. Это было устрашающее зрелище для 6-летнего ребенка. Среди проповедников находились фундаменталисты, трясуны, пятидесятники, методисты и адвентисты, и все они грозили адским огнем, вечными муками. «На колени, о вы, грешники, и трепещите перед могуществом Иеговы, ибо ваши злодеяния разбили сердце Иисуса Христа, и за это вас настигнет возмездие через гнев Отца Его. Взгляните вокруг себя на лица этих детей, зачатых в похоти и проникнутых грехом». И маленькая Жозефина сгорала от стыда, чувствуя, будто все смотрят на нее. Когда у нее начинала сильно болеть голова, Жозефина знала, что это наказание, ниспосланное ей Богом. Она молилась каждый вечер о том, чтобы голова перестала болеть, и тогда она будет знать, что Бог простил ее. Ей хотелось узнать, что же она сделала такого плохого. «И я воспою Аллилуйю, и вы воспоете Аллилуйю, и мы все воспоем Аллилуйю, когда придем домой». «Спиртное — это кровь дьявола, табак — его дыхание, а блуд — его услада. Вы виновны в сделке с сатаной, тогда гореть вам вечно в аду и терпеть вечные муки, ибо грядет Люцифер по душе вашей». И Жозефина дрожала, дико озираясь и намертво вцепившись в деревянную скамью, чтобы дьявол не мог утащить ее. Они пели: «Я хочу попасть на небо, где нас ждет покой желанный». А маленькая Жозефина пела то, что ей слышалось: «Я хочу попасть на небо, где дождем помоет славно». После громовых проповедей наступало время чудес. Жозефина, замирая от любопытства и страха, смотрела на процессию коллег, мужчин и женщин, которые ковыляли, ползли и ехали в каталках к загону для грешников, где проповедник возлагал на них руки и молил силы небесные об исцелении несчастных. Они отбрасывали прочь свои посохи и костыли, некоторые из них начинали истерически вопить что-то на непонятном языке, и Жозефина съеживалась от страха. Молитвенные собрания всегда заканчивались сбором пожертвований. «Иисус видит вас, а скупость ему ненавистна». После этого все расходились, но страх еще долго не покидал Жозефину. В 1946 году в городе Одесса, штат Техас, жили две категории людей – нефтяные люди и остальные. Нефтяные не презирали остальных, они их просто жалели, потому что наверняка Бог хотел, чтобы у всех были личные самолеты, кадиллаки и плавательные бассейны, и чтобы все могли устраивать вечера с шампанским для сотни гостей. Поэтому он и зарыл в Техасе нефть. Жозефина Чински не знала, что принадлежит к остальным. В 6 лет она была красивой девчушкой, блестящие черные волосы, темно-карие глаза и чудесное овальное личико. Мать Жозефины, искусная портниха, работала на богатых людей города и часто брала с собой Жозефину, когда шла на примерку к нефтяным леди и превращала рулоны тончайшей ткани в потрясающие вечерние туалеты. Нефтяным людям нравилась Жозефина, вежливая, симпатичная девочка. Они были довольны собой, своим дружелюбием, уверенные в том, что ведут себя демократично, позволяя ребенку из бедной семьи общаться с их собственными детьми. Жозефина была не похожа на польку, и хотя они никогда бы не приняли ее в члены своего клуба, этим людям доставляло удовольствие наделить ее гостевыми привилегиями. Жозефине было позволено играть с нефтяными детьми, пользоваться их велосипедами, пони и $100 куклами. Так получилось, что она стала жить двойной жизнью. Одна ее жизнь была дома, в маленьком дощатом оштукатуренном коттедже с обшарпанной мебелью, уборной во дворе и криво висящими дверями. Другая же жизнь девочки протекала в больших, красивых особняках колониального стиля, окруженных обширными сельскими угодьями. Если Жозефине случалось остаться на ночь в доме Сисси Топпинг или Линди Фергюсон, то ей одной отводили большую спальню, а завтрак подавали горничные. Жозефина любила встать среди ночи, когда все спали, сойти вниз и рассматривать наполнявший дом прекрасные вещи, чудесные картины, тяжелое серебро с монограммами. Она рассматривала их и гладила, говоря себе, что когда-нибудь и у нее будут такие вещи, когда-нибудь и она будет жить в великолепном доме в окружении красоты. Но и в той, и в другой жизни Жозефина чувствовала себя одинокой. Она боялась рассказывать матери о своих головных болях и страхе перед Богом, так как ее мать превратилась в мрачную фанатичку, одержимую Божьей карой, желающую этой кары. А с нефтяными детьми Жозефина не хотела обсуждать свои проблемы, так как они желали видеть ее такой же жизнерадостной и веселой, как они сами. В день, когда Жозефине исполнилось 7, универмаг Брюбекера объявил фотоконкурс на самого красивого ребенка Одессы. Конкурсный снимок надо было сделать в фотоотделе магазина. Для приза изготовили золотой кубок, на котором потом должны будут выгравировать имя победителя. Кубок выставили в витрине магазина, и Жозефина каждый день проходила мимо, чтобы посмотреть на него. Еще никогда в жизни она ничего так сильно не желала получить, как этот приз. Мать Жозефина не разрешила ей участвовать в конкурсе. «Тщеславие — это зеркало дьявола», — заявила она. Но одна из нефтяных женщин, которой нравилась Жозефина, заплатила за ее снимок. С этого момента девочка решила, что золотой кубок будет принадлежать ей. Она представляла себе, как он стоит у нее на туалетном столике, и она тщательно протирает его каждый день. Когда Жозефина узнала, что прошла в финал, она так разволновалась, что не смогла пойти в школу. Она весь день пролежала в постели с расстройством желудка, не в силах вынести такого счастья. Впервые в жизни у нее будет какая-то красивая вещь. На другой день Жозефина узнала, что выиграла конкурс «Тина Хадсон», принадлежавшая к нефтяным детям. Тина была далеко не так хороша, как Жозефина, но ее отец оказался членом совета директоров того концерна, который владел универмагом Брюбейкера. Когда Жозефина услышала эту новость, у нее так разболелась голова, что ей хотелось кричать от боли. Она боялась, как бы Богу не стало известно, как много значил для нее этот золотой кубок. Но он, должно быть, все-таки узнал, потому что головные боли продолжались. По ночам она плакала в подушку, чтобы мать не могла ее услышать. Через несколько дней после окончания конкурса Жозефину пригласили погостить к Тине домой на субботу и воскресенье. Золотой кубок стоял на каминной полке у Тины в комнате. Жозефина долго на него смотрела. Когда Жозефина вернулась домой, кубок был спрятан у нее в чемоданчике. Он все еще был там, когда мать Тины приехала за ним. Мать Жозефины задала ей жестокую порку розгой из длинного зеленого ивового прута. Но девочка не рассердилась за это на нее. Те несколько минут, что Жозефина держала в руках чудесный золотой кубок, стоили любой боли. Город Голливуд, штат Калифорния, в 1946 году был всемирной киностолицей, полюсом притяжения для талантов, алчности, красоты и надежды. Этот город мог сделать тебя звездой за одну ночь. Он был и царством жуликов, и борделем, и апельсиновой рощей, и святилищем. Он напоминал волшебный калейдоскоп, где взгляду каждого смотрящего виделась своя собственная картина. Для Тоби Темпла Голливуд был местом, куда он мечтал попасть. Он явился сюда, имея при себе армейский вещевой мешок и $300 наличными. Он поселился в дешевом пансионе на бульваре Кахуэнга. Тоби знал о Голливуде все. Действовать надо было быстро, пока не кончились деньги. Тоби отправился в галантерейный магазин на Вайн-стрит, заказал новый гардероб и с $20, остававшимися у него в кармане, вошел раскованной походкой в ресторан «Голливудская коричневая шляпа», где обедали все звезды. Стены зала были увешаны карикатурами на самых знаменитых голливудских актеров. Здесь Тоби сразу ощутил пульс шоу-бизнеса, почувствовал дыхание наполнявшего зал могущества. Он увидел направлявшуюся к нему митрессу. Это была хорошенькая рыжеволосая девушка лет 25 с потрясающей фигурой. Она улыбнулась Тоби и спросила: «Не могу ли я быть вам полезной?» Искушение оказалось сильнее Тоби. Он протянул руки и схватил ее за грудь. Потрясенная, она уже открыла было рот, чтобы позвать на помощь, но тут Тоби посмотрел на нее неподвижным, остекленевшим взглядом и произнес извиняющимся тоном: «О, простите меня, мисс, я незрячий». «Извините». Девушка была полна раскаяния и желания проявить сочувствие. Она проводила Тоби к столику, поддерживая его под руку, усадила и помогла сделать заказ. Когда через несколько минут она вернулась к слепому посетителю и застала его за рассматриванием картинок на стене, Тоби лучезарно улыбнулся ей и воскликнул: «Это чудо! Ко мне вернулось зрение!» У него был такой наивный и смешной вид, что она не могла удержаться от смеха. Она просмеялась весь обед с Тоби и продолжала смеяться его шуткам ночью в постели. Тоби брался за разную случайную работу по всему Голливуду, так как это давало ему возможность соприкоснуться с шоу-бизнесом. Он парковал машины у Сайро, и когда подъезжал очередной кумир, открывал дверцу машины с сияющей улыбкой и подходящим к случаю острым словцом. Они его игнорировали, ведь это был просто мальчишка-парковщик. Тоби смотрел на высаживающихся из автомобилей красоток в дорогих, туго облегающих фигуры платьях и думал про себя: «Если бы вы только знали, какой величиной звездой я собираюсь стать, то тут же бросили бы всех этих дебилов». Тоби регулярно обходил агентов, но скоро понял, что зря теряет время, нечего ему бегать за ними. Надо добиться того, чтобы они сами бегали за ним. Чаще других Тоби приходилось слышать имя Клифтона Лоуренса. Он занимался лишь самыми известными артистами и заключал для них невероятные контракты. «Когда-нибудь, — думал Тоби, — Клифтон Лоуренс будет моим агентом». Тоби подписался на два издания, считавшиеся библиями шоу-бизнеса: «Daily Variety» и «Голливуд Репортер». Это позволило ему чувствовать себя своим человеком. Фильм «Навеки Эмбер» куплен кинокомпанией «20 век Фокс». Постановка картины поручена режиссеру Отто Преминджеру. Эва Гарднер подписала контракт на главную роль в фильме «Остановка по требованию». Ее партнерами в фильме будут Джордж Рафт и Джорджа Кертрайт, а «Жизнь с отцом» куплена студией Warner Brothers. И вдруг Тоби наткнулся на небольшую заметку, от которой у него заколотилось сердце. Продюсер Сэм Уинтерс назначен вице-президентом по вопросам постановки фильмов на киностудии Pan Pacific. Когда Сэм Уинтерс вернулся с войны, его место на студии Pan Pacific было свободно. За время его отсутствия произошли большие изменения. Руководитель студии был уволен, и Сэму предложили исполнять его обязанности, пока не подберут нового. Уинтерс так хорошо справился с этой работой, что поиски были прекращены, а его официально назначили вице-президентом студии. Новая работа требовала большого нервного напряжения, но Сэм любил ее больше всего на свете. Голливуд напоминал цирк с тремя аренами, где толклись необузданные безумные персонажи. Это было минное поле, на котором отплясывала вереница идиотов. Большинство актеров, режиссеров, продюсеров страдало эгоцентризмом и манией величия. Это были неблагодарные, порочные и деструктивные личности. Но с точки зрения Сэма, если у них есть талант, все остальное не имеет никакого значения. Талант — это волшебный ключик. Дверь в кабинет Сэма открылась, и вошла его секретарша Люсиль Элкинс с только что распечатанной почтой. Люсиль была одним из тех профессионалов высокой квалификации, которые неизменно оставались на своих местах, наблюдая, как приходят и уходят их шефы. «Пришел Клифтон Лоуренс», — сказала Люсиль. «Пусть войдет». Сэму нравился Лоуренс. У него был стиль. Фред Аллен говорил: «Вся искренность Голливуда может поместиться в комарином пупке, и еще останется место для четырех семечек тмина и для сердца агента». Клифф Лоуренс был искреннее, чем большинство агентов. Он стал голливудской легендой, а список его клиентов включал всех выдающихся людей в мире развлекательного бизнеса. У него в бюро работал единственный служащий — он сам. Лоуренс постоянно находился в разъездах, обслуживая клиентов в Лондоне, Швейцарии, Риме, Нью-Йорке. Он был близко знаком со всеми влиятельными голливудскими чиновниками и каждую неделю играл в джин с главными продюсерами трех студий. Дважды в году Лоуренс фрахтовал яхту, собирал с полдюжины хорошеньких фотомоделей и приглашал высший персонал студии половить рыбку. На побережье в Малибу Клифтон Лоуренс содержал отлично оборудованный пляжный домик, которым в любое время могли пользоваться его друзья. Клифтона связывали с Голливудом симбиотические отношения, и они были полезны для всех. Открылась дверь, и в комнату влетел Лоуренс, элегантно выглядевший в прекрасно сшитом костюме. Он подошел к Сэму, протянул ухоженную руку и сказал: «Я просто заскочил поздороваться. Как вообще дела, старина?» «Можно сказать так: если бы дни были кораблями, то сегодняшние я назвал бы «Титаником», — ответил Сэм. Клифтон Лоуренс сочувственно хмыкнул. «Как вам вчерашний просмотр?» — спросил Сэм. Ну что, если отрезать первые 20 минут и отснять новый конец, получится то, что надо. В самую точку, Сэм улыбнулся. Именно это мы и делаем. Будете предлагать мне сегодня кого-нибудь из ваших клиентов? Сожалею, но они уже все работают. Это было действительно так. Самые известные кинозвезды и несколько режиссеров, продюсеров, составлявшие элитную конюшню Клифтона Лоренса, всегда пользовались спросом. «Увидимся в пятницу за обедом, Сэм», — сказал Лоренс. «Чао». Он повернулся и вышел за дверь. По интеркому раздался голос Люсиль. «Пришел Даллас Берг. Пусть войдет». «Вас хочет видеть и Мел Фосс», — говорит, что по неотложному делу. Мел Фосс возглавлял телевизионный отдел «Пан Пасифик». Сэм бросил взгляд на свой настольный календарь. «Скажите ему, что мы можем встретиться завтра за завтраком в Поло Лаунж». Зазвонил телефон, и Люсиль сняла трубку. «Офис мистера Уинтерса». «Привет, великий человек у себя», — послышался незнакомый голос. «А кто это говорит?» «Передайте ему, что звонит его старый приятель Тоби Темпл. Мы вместе были в армии, он говорил мне, чтобы я разыскал его, если когда-нибудь попаду в Голливуд. И вот он, я тут как тут». «У него совещание, мистер Темпл. Передать ему, чтобы он сам потом позвонил вам?» «Конечно». Тоби продиктовал свой номер телефона, и Люсиль бросила его в корзину для бумаг. Уже не в первый раз ей пытаются толкнуть этот номер со старым армейским приятелем. Даллас Берг был одним из пионеров режиссуры в киноиндустрии. Фильмы Берга показывались в каждом колледже, где читался курс по кинематографии. С полдюжины его ранних картин считались классикой, и ни одна из этих работ не была лишена блеска или новаторства. Бергу было далеко за 70, и его когда-то массивная фигура съежилась так, что казалось, будто одежда висит на нем складками. «Рад видеть вас снова, Даллас», — улыбнулся Сэм, когда старик вошел в кабинет. «И я рад видеть тебя, малыш», — он показал на вошедшего вместе с ним человека. «С моим агентом ты знаком». «Разумеется. Здравствуйте, Питер». Мужчины сели. «Я слышал, у вас есть для меня сюжет», — сказал Сэм Далласу Берку. «Да, и он просто замечательный». Голос старика дрогнул от волнения. «С удовольствием его послушаю», — заверил Сэм. «Валяйте». Даллас Берг наклонился вперед и начал рассказывать. «Что больше всего интересует всех людей в мире, малыш? Любовь? Правильно. А в моем сюжете речь идет о самом святом виде любви, который только существует на свете, о любви матери к своему ребенку». Голос Берка по мере увлечения рассказом зазвучал увереннее. «Действие начинается на Лонг-Айленде, где 19-летняя девушка работает секретарем в богатой аристократической семье. Это дает нам возможность снимать на роскошном фоне. Понятно, что я имею в виду высшее общество и все такое. Человек, у которого она служит, женат на чопорной аристократке. Ему нравится секретарша, и он нравится ей, несмотря на разницу в возрасте». Слушая лишь вполуха, Сэм пытался угадать, во что под конец превратится сюжет: в улицу на задворках или в фальшивую жизнь. Хотя это не имело абсолютно никакого значения, потому что в любом случае Сэм собирался купить его, ведь уже почти 20 лет никто не предлагает Далласу Берку ставить фильмы. И Сэм не мог винить за это киноиндустрию. Три последние картины Берка получились дорогими, старомодными и стали кассовыми катастрофами. Даллас Берг, как кинорежиссер, кончился навсегда. Но о нем надо было позаботиться, потому что он не имел ни цента сбережений. Ему предлагали комнату в приюте для бывших кинематографистов, но он с негодованием отказался. «Идите вы в задницу с вашей вшивой благотворительностью», — заорал он. «Вы говорите с человеком, который давал указания Дугу Фербанксу, Джеку Барнимору, Милтону Силсу и Биллу Фарнуму. Я гигант! Слышите вы, сукины дети, пигмеи!» И он действительно был гигантом, живой легендой. Но и человеку легенде надо есть. Когда Сэм стал продюсером, он позвонил знакомому агенту и попросил привести к нему Далласа Берка с сюжетом для сценария. С тех пор Сэм каждый год покупал у Берка бесполезные для работы сюжеты и платил за них такие деньги, чтобы старику хватало на жизнь. А уходя в армию, позаботился о том, чтобы эта договоренность оставалась в силе. «Ну так вот», — продолжал Далласберг, — «девочка растет, не зная, кто ее мать. Но мать не теряет ее из виду. Под конец, когда дочь выходит замуж за этого богатого врача, мы показываем свадьбу с большим количеством гостей. И знаешь, Сэм, в чем вся соль? Ты послушай, это потрясающе. Мать не пускают на церемонию. Ей приходится тайком пробираться в церковь, чтобы увидеть бракосочетание собственной дочери. В зрительном зале не останется ни одной пары сухих глаз. Вот так. Что скажешь?» Догадка Сэма не подтвердилась. Это оказалось Стелла Даллас. Он бросил взгляд на агента, который отвел глаза и в смущении стал изучать носки своих дорогих туфель. «Здорово!» — воскликнул Сэм. «Как раз такая картина, какую ищет студия!» Сэм повернулся к агенту. «Питер, позвоните в коммерческий отдел и заключите договор. Я предупрежу их». Агент кивнул. «Скажи им, что придется раскошелиться на кругленькую сумму за этот сюжет, иначе я дам его на Warner Brothers», — подхватил довольный Далласберг. «Предложил его вам первым, потому что мы друзья. Я очень это ценю», — заверил Сэм. Он смотрел вслед выходящим из кабинета мужчины. Сэм понимал, что не имеет права тратить деньги компании на сентиментальные жесты такого рода. Но киноиндустрия была многим обязана таким людям, как Далласберг, ибо без него и ему подобных не существовало бы никакой индустрии. В 8 часов на следующее утро Сэм Уинтерс выезжал на своей машине под портик отеля «Беверли-Хиллз». Спустя несколько минут он уже пробирался между столиками Пола Лаунж, раскланиваясь с друзьями, знакомыми и конкурентами. В этом зале за завтраками, ленчами, коктейлями заключалось больше сделок, чем в офисах всех студий вместе взятых. Мел Фосс поднял голову, когда Сэм подошел к его столику. «Доброе утро, Сэм!» Мужчины обменялись рукопожатием, и Сэм скользнул на свое место в кабинке напротив Фосса. 8 месяцев назад Сэм взял Фосса на работу руководить отделом телевидения на студии Pan Pacific. Телевидение, этот новорожденный младенец в мире развлекательного бизнеса, развивалось с невероятной быстротой. Все студии, которые когда-то с подозрением смотрели на телевидение, оказались теперь вовлеченными в него. Подошла официантка, чтобы принять заказ. После ее ухода Сэм спросил: «Что скажешь хорошего, Мел?» Мел Фосс покачал головой. «Хорошего ничего», — отрезал он, — «у нас неприятности». Сэм молча ждал. «Нам ничего не светит с рейдерами». Сэм удивленно посмотрел на него. «Но ведь рейтинг сериала высок. Зачем же компании надо аннулировать его показ? Не так-то просто заполучить вещь, имеющую успех». «Вещь тут ни при чем», — перебил его Фосс. «Дело в Джеке Нолане». Джек Нолан играл главную роль в «Рейдерах» и моментально приобрел успех как у критики, так и у публики. «А что с ним такое?» — спросил Сэм. Он ненавидел привычку Фосса заставлять собеседника клещами вытягивать из него информацию. «Ты читал выпуск журнала «Пик» за эту неделю?» «Я не читаю его ни за какую неделю, это помойное ведро». Уинтерсу вдруг стало ясно, куда клонит Фосс. «Они засекли Нолана, как черным по белому», — ответил Фосс. «Эта тупая скотина напялила свое лучшее кружевное платье и потащилась на вечеринку. Кто-то его сфотографировал». «Да, ну что, дела плохи, да?» «Хуже не бывает. Вчера мне звонили 10 раз из телекомпании, и спонсоры, и компания выходят из игры. Никто не хочет иметь дело с паршивым гомиком». «Трансвестит», — поправил Сэм. Он очень рассчитывал на то, что сможет представить солидный доклад о телевидении в следующем месяце на заседании правления в Нью-Йорке. Сообщенная Фоссом новость ставит на этом крест. Потеря рейдеров будет ощутимым ударом. Надо попытаться что-то сделать. Когда Сэм вернулся к себе в кабинет, Люсиль помахала у него перед лицом пачкой корреспонденции. «Все самое неотложное сверху», — сказала она. «Вас просят потом, потом. Свяжите меня с Уильямом Хантом из IBC». Спустя 2 минуты Сэм уже разговаривал с главой International Broadcasting Company. Сэм был знаком с Хантом несколько лет, и тот был ему симпатичен. Хант начинал карьеру молодым, способным адвокатом, и, пройдя сложный путь, достиг самой верхней ступеньки лестницы в телекомпании. Им редко приходилось встречаться по делу, так как Сэм не имел непосредственного касательства к телевидению. Он жалел теперь, что не удосужился сойтись с Хантом поближе. Когда его соединили с ним, Сэм заставил себя говорить непринужденным, бодрым тоном. «Доброе утро, Билл!» «О, какой приятный сюрприз!» — обрадовался Хант. «Давненько, давненько мы не общались, Сэм. Слишком давно. Во всем виноват этот наш бизнес, Билл. Совсем нет времени пообщаться с симпатичными тебе людьми. Да, что верно, то верно». Сэм постарался, чтобы его вопрос прозвучал так, будто только что пришел ему в голову. «Слушай, между прочим, ты видел эту гнусную статейку в Пике?» «Разумеется. И ты это знаешь», — спокойно произнес Хант. «Именно поэтому мы аннулируем показ сериала, Сэм». Эти слова прозвучали так, словно все уже было решено окончательно. «Билл, а как бы вы отнеслись к моим словам о том, что вся эта история с Джеком Ноланом подстроена?» На другом конце провода послышался смешок. «Я бы сказал, что вам стоит подумать о писательской карьере». «Да нет, я на полном серьезе», — горячо заверил Сэм. «Я знаю Джека Нолана. С ним все в таком же порядке, как у нас с вами. Тот снимок был сделан на костюмированном вечере. У девушки Джека был день рождения, и он надел это платье для смеха». Сэм почувствовал, что у него вспотели ладони. «Я не могу, чтобы показать, насколько я уверен в Джеке, скажу, что только что поставил его на главную роль в Ларедо, нашем большом вестерне, который мы собираемся снимать в будущем году». Возникла пауза. «Вы это серьезно, Сэм? Еще как! Эта картина будет стоить 3 миллиона. Если бы Джек Нолан оказался голубеньким, то его бы так осмеяли, что он живехонько слетел бы с экрана. Рекламное агентство и на пушечный выстрел не подойдут к картине. Стал бы я так рисковать, если бы не был уверен». «Ну...» — в голосе Билла Ханта послышалось сомнение. «Послушайте, Билл, неужели вы позволите грязному листку вроде Пик поломать карьеру хорошему человеку? Ведь вам же нравится сериал, не так ли?» «Очень нравится. Это чертовски хорошая вещь. Но спонсоры... Но это же ваша телекомпания. У вас больше спонсоров, чем эфирного времени. Мы дали вам первоклассную вещь. Ну зачем же подвергать риску то, что сулит успех? Да, но Мел Фосс еще не обсуждал с вами планы нашей студии относительно рейдеров на будущий сезон. Нет. Вероятно, хотел преподнести вам сюрприз», — перебил Сэм. «Вы бы только послушали, что он запланировал. Специально приглашенные звезды, известнейшие писатели-вестернисты, натурные съемки, полный набор. Если рейдеры не взлетят ракетой на первое место, считайте, что я ошибся в выборе рода занятий». После небольшой заминки Билл Хант осторожно произнес: «Пускай Мел позвонит мне. Может быть, мы все здесь немного поддались панике». «Он позвонит», — пообещал Сэм. «И вот еще что, Сэм. Вы ведь понимаете мою позицию. Я не пытался никому навредить». «Конечно нет», — великодушно сказал Сэм. «Я слишком хорошо вас знаю, чтобы так думать, Билл. Поэтому я и считал, что вам следует знать правду. Я признателен вам за это. А как насчет Ленча на будущей неделе?» «С удовольствием. Я позвоню вам в понедельник». Они попрощались друг с другом и положили трубки. Сэм сидел в полном изнеможении. Конечно же, Джек Нолан был самым настоящим гомиком. Что тут говорить? Его уже давно надо было задвинуть куда-нибудь подальше. И ведь все будущее Сэма зависит от таких маньяков. Руководить студией все равно, что в снежную бурю переходить через Ниагарский водопад по высоко натянутой проволоке. Надо быть сумасшедшим, чтобы работать на этом месте, подумал Сэм. Он снял трубку своего личного телефона и набрал номер. Через несколько секунд он уже разговаривал с Мелом Фоссом. «Рейдеры остаются в эфире», — сообщил Сэм. «Что?» — ошеломленно спросил Фосс. «Что слышал? Я хочу, чтобы ты быстренько переговорил с Джеком Ноланом. Скажи ему, что если он еще хоть раз подставится таким вот образом, то я лично выдворю его из города и отправлю к черту на рога. Я не шучу. Если ему приспичит что-нибудь пососать, передай, чтобы попробовал банан. Сэм швырнул трубку на место. Он откинулся в кресле и стал думать. Он забыл сказать Фоссу о тех существенных изменениях, о которых он вдохновенно наврал Биллу Ханту. Придется искать писателя, способного создать сценарий под заглавием «Лоредо». Дверь распахнулась, и на пороге застыла Люсиль. Лицо ее было белым, как бумага. «Вы можете прямо сейчас спуститься на 10-ю площадку? Ее кто-то поджег». Тоби Темпл несколько раз пытался пробиться к Сэму Уинтерсу, но ни разу ему не удалось проскочить рубеж, обороняемый его стервозной секретаршей, и в конце концов он отступился. Тоби обошел ночные клубы и киностудии, но без всякого успеха. На следующий год он нанимался на временную работу, чтобы продержаться. Продавал недвижимость, страховые полисы, галантерею, а в промежутках выступал в барах и дешевых ночных клубах. Но пройти через ворота студии ему не удавалось. «У тебя к этому неправильный подход», — сказал ему кто-то из друзей. «Сделай так, чтобы они гонялись за тобой». «А как я это сделаю?» — скептически спросил Тоби. «Поступай в Вектор's Quest, в актерское училище. Это не просто училище, они ставят пьесы, и все студии в городе следят за ними». Вектор's Quest пахло профессионализмом. Тоби ощутил этот запах, едва переступив порог. На стене висели фотографии выпускников. Во многих из них Тоби узнал нынешних преуспевающих актеров. Сидевшая за столом светловолосая секретарша спросила, не могу ли я быть вам полезной. «Да, меня зовут Тоби Темпл. Я бы хотел к вам поступить. У вас есть актерский опыт?» — поинтересовалась она. «Пожалуй, нет», — засомневался Тоби. «Но я...» — секретарша покачала головой. «Сожалею, но миссис Теннер не приглашает на собеседование никого, кто не имеет профессионального опыта». С минуту Тоби изучающе смотрел на нее. «А вы не шутите?» «Нет, таковы наши правила. Она никогда...» «Да я не об этом», — перебил Тоби. «Я хочу сказать, вы действительно не знаете, кто я такой?» Блондинка посмотрела на него и покачала головой. «Нет». Тоби выдохнул. «Господи!» — воскликнул он. «Лэланд Хэвард был прав. Если ты работаешь в Англии, то Голливуд даже и не знает, что ты живешь на этом свете». Он улыбнулся и объяснил извиняющимся тоном. «Я пошутил. Думал, вы меня узнаете». Теперь девушка была в замешательстве, не зная, что ей думать. «Так вы работали как профессионал?» Тоби засмеялся. «Уж надо думать, работал». Блондинка взяла в руки бланк. «Какие роли вы сыграли и где именно?» «Здесь никаких», — быстро отреагировал Тоби. «Последние 2 года я был в Англии, работал в репертуарном театре». Блондинка кивнула. «Понятно. Ну что ж, я должна поговорить с миссис Теннер». Она вошла в кабинет директора и вернулась через несколько минут. «Миссис Теннер примет вас. Желаю удачи». Тоби подмигнул секретарше, сделал глубокий вдох и прошел в кабинет миссис Теннер. Элис Теннер оказалась темноволосой женщиной с привлекательным аристократическим лицом. На вид ей можно было дать около 35 лет, то есть лет на 10 больше, чем Тоби. Она сидела за письменным столом, но те части ее фигуры, которые Тоби мог видеть, были восхитительны. «С ней должно быть просто здорово», — решил Тоби.